Воспользовавшись сообщениями об эпидемии в Плимуте и не зная, что его ждет, как его встретит королева, Дрейк счел за благо отойти подальше от родных берегов и встать на якорь у острова Святого Николая, названного впоследствии островом Дрейка, находящегося при входе в Портсмутскую гавань. Теперь, если обстановка сложится для него неблагоприятно, он сможет незаметно скрыться в спасительном просторе океана. Дрейк написал письмо королеве. Он рассказал ей о главных эпизодах долгого плавания, сообщил о захваченных сокровищах. Передать письмо королеве он просил одного из своих музыкантов, Тома Броуэра. Тем временем Дрейка посетили его жена Мэри и мэр Плимута. Из разговора с ними Дрейк узнал много неприятного. Герцог Парма, племянник Филиппа II, подавлял протестантские восстания на севере Нидерландов, борясь со сторонниками Вильгельма Молчаливого. Во Франции герцог де Гиз, креатура Филиппа, был более могуществен, чем Карл IX. В июле 1579 года папские волонтеры высадились на юге Ирландии и помогли восставшим. Но самое неприятное было то, что после смерти в августе 1580 года португальского короля Филипп II стал наиболее вероятным претендентом на вакантный престол. Он приказал войскам герцога Альбы вступить на территорию Португалии, и там, в битве у Алькантары, испанцы разбили сторонников Дона Антонио, другого претендента на португальскую корону. Захватив Португалию, Филипп получил бы также ее владение в Африке и в Бразилии. Кроме того, он стал бы хозяином мощного португальского флота. Дрейк узнал также, что среди ближайших сверстников королевы разгорелись споры по поводу захваченных Дрейком богатств. О том, что Дрейк награбил очень много, стало известно в Англии еще задолго до его возвращения. Английские купцы в Севилье сообщили Винтеру, когда тот на Елизавете возвращался в Англию, о ходящих в городе слухах, что Дрейк захватил драгоценностей на 600 тысяч дукатов. Ряд советников королевы во главе с канцлером Берли настаивали на возвращении захваченных ценностей их владельцам, а до того требовали поместить их в Тауэр. Уолсингем, Хэттон, граф Лестер, пайщики предприятия Дрейка, возражали против этого. Поползли слухи, что королева была недовольна Дрейком, узнав о его грабежах в Перу. Понятно, с каким нетерпением Дрейк ждал ответа Елизаветы. Люди из его экипажа зло шутили, что его ждет или Тауэр, или Адмиралтейский суд. Наконец был получен ответ королевы. Запершись в своей каюте, Дрейк лихорадочно читал послание своей повелительнице. Содержание его положило конец беспокойству. Королева приказывала Дрейку немедленно явиться ко двору, взяв с собой наиболее интересные предметы из захваченных драгоценностей. В этом же письме она давала секретные поручения местному судье Эдмонду Треймену, соседу и приятелю Дрейка, присматривать за оставшимися богатствами, спрятав их в надежном месте. Дрейк, не теряя времени, нагрузил несколько лошадей мешками с золотом, серебром и драгоценными камнями и отправился в Лондон. Пока Дрейк мчался в столицу, споры между министрами Елизаветы о дальнейшей судьбе захваченных богатств продолжались. Лорд Берли по-прежнему требовал их помещения в Тауэр для последующей передачи испанцам. Массу энергии тратил испанский посол Бернандидо де Мендоса, добиваясь возвращения сокровищ. Выполняя приказ короля Филиппа, он вскоре после возвращения Золотой Лани в Плимут передал Елизавете подробный перечень награбленного Дрейком и потребовал немедленного суда над ним. Королева действовала в своем излюбленном стиле. Разве может она наказать Дрейка до тех пор, пока сама не выяснит у него все обстоятельства? А разве может она что-нибудь узнать у Дрейка, не видя его? Тем временем, главный вор неизведанного мира, как тогда называли Дрейка его недоброжелатели, прискакал в Ричмондский дворец. Он смело вошел в покои королевы и преклонил колено перед своей повелительницей. Дрейк выглядел очень импозантно. Одетый с подчеркнутой роскошью, невысокий голубоглазый крепыш с обветренным загорелым лицом, на котором заметно выделялся шрам от индейской стрелы. С белокурыми волосами, ставшими еще светлее от многомесячного действия тропического солнца. Он смотрел на Елизавету спокойно и уверенно. Дрейк не сомневался, что привезенные им образцы окажут нужное действие. И он не ошибся. 6 часов за плотно закрытыми дверьми продолжалась беседа с глазу на глаз Елизаветы с ее пиратом, как она называла Дрейка. Вероятно, королева не только перебирала тонкими нервными пальцами драгоценные камни, великолепные изделия из золота и серебра и подробно расспрашивала об остальных сокровищах, оставшихся на Золотой Лане. Дрейк взял с собой карту, на которой был нанесен маршрут плавания. И можно себе представить, как увлекательно рассказывал он об удивительных препятствиях экспедиции. Правда, Дрейк не первым обогнул земной шар, но он был первым капитаном кругосветной экспедиции, проведшим ее с начала и до конца. Надо думать, что не только содержимое рассказа Дрейка нравилось королеве, но и звучание его голоса. Адмирал говорил с деванширским акцентом, как новый фаворит венценосной девственницы Уолтер Релли. После затянувшейся аудиенции Дрейк вернулся в Плимут с приказом королевы принять участие в регистрации захваченных богатств. В частном письме Треймену королева писала, чтобы регистрация не начиналась до того, как Дрейк на некоторое время останется с сокровищами совершенно один. Кроме того, королева приказала, чтобы Дрейк сам до регистрации взял из захваченных богатств 10 тысяч фунтов стерлингов для себя и еще 10 тысяч фунтов стерлингов для раздачи членам экипажа. После регистрации все сокровища должны быть перевезены на хранение в Тауэр. Но по дороге туда их надо было завести во дворец королевы, чтобы и она могла все посмотреть. Такова была воля монархини. Поверенный Елизаветы превосходно понял, что хотела от него государыня. А она хотела, чтобы кроме нее и Дрейка ни одна живая душа не знала стоимость привезенных золотой ланью богатств, а также чтобы в Тауэр попал минимум сокровищ. Хотя она и не собиралась возвращать сокровища Филиппу, но всякое могло случиться. Так пусть лучше большая часть сразу будет надежно пристроена. Эдмунд Трейман оправдал возлагавшиеся на него надежды. В ноябре 1580 года он писал Уолтингему: «Чтобы дать вам представление, как я действовал вместе с Дрейком, должен сказать, что у меня не было времени подсчитать стоимости сокровищ, которые показывал мне Дрейк. И сказать правду, я просил его показывать мне не больше того, что он сам считал нужным. И от имени Ее Величества приказал, чтобы он не говорил о действительной стоимости ни одному живому существу. Я брал для взвешивания, регистрации и упаковки только то, что он мне передавал. И выполняя секретный приказ Ее Величества о том, чтобы у него остались ценности на сумму 10 тысяч фунтов стерлингов, Мы договорились, что он возьмет их себе и тайно вынесет до того, как мой сын Генри и я придем взвешивать и регистрировать то, что останется. Так и было сделано. И ни одно живое существо об этом не знает, кроме него и меня. В Тауэр же попало на хранение 20 тонн серебра, 5 золотых слитков, каждые длиной 45 сантиметров, и некоторое количество драгоценных камней.